Глава 17. Гагарин вытащил карманные часы и проверил время. Еще не поздно и не предосудительно нанести визит госпоже Мичуриной. Он не сомневался, что Настя что-то узнала. Эта барышня не отступится, своего добьется. Кроме того, она была далека от его обычного круга, а значит, с ней можно было свободно говорить о чем угодно, и даже о расследовании. Конечно, он мог поговорить и с Филаретом, но иеромонах куда-то исчез, отправился по своим делам. Настя открыла дверь, устало улыбнулась и пригласила князя в гостиную. На сей раз его пальто приняла дородная женщина средних лет, окинувшая князя недобрым взглядом. А ведь своими визитами он действительно может испортить репутацию Анастасии. Гагарин дал себе слово, что впредь будет встречаться с девушкой исключительно в публичных местах. Но тут же поправился. Наверное. Уж очень нравилось ему сидеть в уютной гостиной с чашкой чая и слушать Настю. Эгоистично, конечно, но эта барышня крепко стоит на ногах и справится с любой ситуацией. Самовар уже пыхтел на столе. Та же женщина принесла чашки и поднос с нарезанными кусочками яблочного пирога, по-прежнему хмуро зыркнула на князя и удалилась. «Не подозревают же меня в матримониальных планах, упаси бог!» Гагарин решил поскорее перейти к делу, но Настя его опередила. «Вы смогли узнать что-нибудь от женщин, с которыми встречались?» «С одной стороны, ничего конкретного, но у нас есть несколько деталей, которые можно сложить в общую схему. И картина становится яснее. Обеих женщин подобрали хорошо одетые молодые люди, пригласили в карету и отвезли в церковь, где другие мужчины ждали в подвале, в склепе. Мужчины были в масках, чтобы скрыть свои личности, но речь выдавала благородных господ. Мужчина, который приехал за Полиной Лукининой, соврал, что отвезет девушку к постоянному клиенту, предводителю дворянства. У него было бельмо на глазу. Предводитель дворянства был ее клиентом, а сын приехал вместо отца и забрал девушку? Да, сам предводитель дворянства в тот день никаких записок не посылал и с девушкой не встречался, она подтверждает. Но этих девушек не убили. Мы говорили об этом с иеромонахом Филаретом. Он думает, а я с ним согласен, что эти девушки не представляли угрозы. Кто поверит двум камелиям, если речь об уважаемых в обществе людях? А вот продавщица почему-то оказалась опасна. Я отвечу на этот вопрос, Павел Александрович. Думаю, кое-что прояснится. Вот как? — поднял брови Гагарин. Я говорила с хозяйкой Серафимы Шишовой. Что? Как вы ее нашли? В деле не было адреса. Случайно. Услышала, как дама обращается к своей служанке, называя ее Симой, и рискнула. И мне повезло. Вы говорили с Серафимой. Серафима умерла. И Настя рассказала обо всем, что узнала от хозяйки галантерейной лавки. Это не случайность, Анастасия Васильевна. Вы потрясающая барышня. Никто, кроме вас, не обратил бы внимания на имя служанки. Не сопоставил, я потрясен. Но бедная женщина, в каком она была отчаянии? Ее тоже оставили в живых, потому что служанка-приживалка из маленького городка тоже не представляет угрозы. Но какие родители так поступают со своими детьми? Те, у кого нет денег, и остается лишь блюсти свою честь. Ради этого идут на все. Надеюсь, они сожалеют. И эта девушка не первая, попавшая в такую ситуацию. Я думаю, что жертв может быть и больше. Другие просто не подавали жалобы. Но расскажите мне об Амалии, почему ее убили? Настя рассказала, наслаждаясь изумлением, неверием, наконец, пониманием на лице князя. Как выглядел мужчина, сопровождавший Софью? Амалия описала его как интересного, со светлыми волосами и тонкими усиками, и он был старше. «Как минимум один человек подходит под это описание. Барон Фредерикс. Хотя оно подойдет каждому второму из молодых людей в окружении Софии. Но мы не можем пойти к барону просто так. Он наймет лучших адвокатов, полетят везде жалобы, все же камергер императорского двора. А я все думаю, две красивые молодые женщины случайно встретились, и их жизни оборвались. Скорее всего, это сделал один человек. Мы поймаем его, Анастасия Васильевна. Непременно поймаем. Пусть не так быстро, как хотелось бы». Давно наступил вечер, но, распрощавшись с госпожой Мичуриной, князь отправился на Осыпную, в резиденцию архиерея. Ему хотелось немедленно рассказать Филарету новости. Как назло, он столкнулся с епископом, Иоанникий вновь хмурил брови, а князь кивал, убеждал, что еще немного, и дело разрешится, а сам думал, неужели этот человек никогда не улыбается? Ему всегда казалось, что вера — это радость, а не вечная скорбь. Но епископ, по-видимому, придерживался другой точки зрения. В конце концов, владыка махнул рукой, изобразив благословение, и князь поспешил убраться с его глаз долой. «Ага, попались, ваше сиятельство. Не все мне под тяжелую архиерейскую руку попадать», — засмеялся иеромонах. «Мне и своего светского начальства хватает. Двое — это слишком». Не поддержал шутку Гагарин и рассказал все, что узнал от Анастасии. «Похоже, они действительно создали секту». «Не думаю. Скорее, это удобное оправдание своих преступлений. Жертвоприношение звучит благороднее, чем убийство, не правда ли, друг мой? А свадьба с сатаной романтичнее, чем надругательство над жертвой. И сразу проще жить. Но зачем они приводят жертв в церковь? Людям нужен антураж. Даже для общения с Богом они отправляются в паломничество. Мечутся из монастыря в монастырь, потом рассказывают, какая там на них благодать сходит. Никому и в голову не приходит, что Господь всегда здесь, в каждом листочке, в каждом дыхании, но это же без антуража. Вот и нашим язычникам потребовался храм, да и холодно зимой на улице. Князь покачал головой. «Завтра я отправлю в ту церковь полицию, вдруг что-то да найдется». «Я уже отправил», — Филарет улыбнулся, — «не стал тебя беспокоить». Князь сильно вдохнул воздух, сжал кулаки, но тут же выдохнул. «А что скажешь? Сам раньше должен был сообразить». «Как думаешь, почему они бросили жертв на Блиновском кладбище? Ведь вокруг церкви тоже есть захоронение. Зачем рисковать, везти тело в город? Насчет Амалии не знаю. Возможно, хотели увести подальше от места преступления, чтобы не связали убийство с церковью. А Софью? Здесь все срежиссировали так, как им хотелось. Никаких случайностей. Их аппетит рос. Уличные женщины стали неинтересны. Хотя Серафиму могли принять и за Камелию. Одна на темной улице, наверное, ищет клиентов. Зато две следующие жертвы выбраны не случайно. Им нужна была невинная девушка. Ею стала Амалия. Но тогда они должны были заранее знать, что она невинна.